Глава 6. На улице раздался рев полицейских сирен. Услышав его, мои противники приободрились. На их лицах вновь растянулись ехидные улыбки. «Сдавайся, выродок!» – бросил тот, что стоял слева. «Кавалерия прибыла!» «И я очень этому рад!» – в тон ему ответил я. «Но вот какая проблема. Во-первых, если я захочу вас убить, то они точно не успеют вас спасти. А во-вторых, в наручниках поедете вы». «Не издеваешься?» – усмехнулся второй коп. «Его я, кстати, видел в участке. Он еще тогда мне не понравился. Ты хоть понимаешь, с кем связался?» «Более чем», — кивнул я. «Но так как времени мало, то давайте-ка расставим все по местам». С этими словами я достал телефон доктора и набрал номер, который так и был помечен «коп». Пошли гудки, а через секунду у первого полицейского заиграла мелодия. Он машинально достал свой телефон и зло посмотрел на меня. «И что с того?» — прошепел он. «Доктор был нашим информатором. Ты ничего не...» «Да-да-да». Бесцеремонно перебил его я, а потом начал бросать по одной фотографии им под ноги. На изображениях было видно, что оба эти копа встречаются с доктором и принимают от него деньги и пакеты с белым порошком. Вы считали своего барыгу идиотом, а вот он перестраховался. Поэтому ваши встречи он снимал. Видео, кстати, тоже есть и уже загружено в сеть. С этими словами я указал вверх. Копы вскинули головы и увидели, как на нескольких моих дронах мигает красная кнопочка, обозначающая съемку. А еще что меня удивило, доктор никогда не передавал вам взятки в пакетах, только так, чтобы на его камерах было видно, что именно вы забираете. «Ах ты сука!» – воскликнул второй и быстро перезарядил пистолет. «Да чтоб ты сдох, мор!» Но не успел он нажать на спусковой крючок, как Люда за их спинами медленно выплыла из тени, но так, чтобы мои камеры ее не заметили, и ударила по копам магическим потоком. Полицейские отлетели вперед и врезались в бетонные колонны. Да так, что разбили себе лица и потеряли сознание. «Моя прекрасная девочка», — гордо подумал я. «Стараюсь, мой господин», — с тем же азартом ответила Люда и снова исчезла в ночи. «Но, может, поторопимся? Эта вылазка пробудила во мне зверский аппетит». «Да, уже скоро мы вернемся в номер, и там ты можешь выбрать из меню все, что пожелаешь». «Абсолютно любое блюдо?» «Да». «Ммм, как заманчиво. Я согласна». Ее страсть передалась и мне, отчего я воспылал в буквальном смысле. Разноцветное магическое пламя пробежалось по телу и испарилось. Я же вздохнул и направился к полицейским. Их тоже надо было связать, чтобы не получить неприятные сюрпризы. «Капитан?» К Каркунову подбежал молодой офицер. «Все пусто. Бандиты были связаны и лежали без сознания. Но доктора мы так и не нашли». «Не нашли, говоришь?» Недовольно пробормотал капитан и поднял взор. На крышу пока еще никто не взобрался, но именно там он заметил мелькнувшую тень и ощутил слабое мановение магии. Да, капитан тоже был из числа пробудившихся, но его исток выше первой ступени так и не поднялся. Впрочем, ему это нисколько не мешало, так как и такие магические способности были для полицейского весьма кстати. «Сейчас мы прочесываем...» Офицер говорил что-то еще, но Аркунов уже его не слушал. Он сам двинулся к зданию, понимая, что его ждут, и не ошибся. Стоило только войти внутрь, как внутри что-то встрепенулось и потянуло наверх. «Зараза!» процедил капитан сквозь зубы, шагая по лестнице, уже догадываясь, что и кого там увидит. На верхнем этаже царила тьма. Врубив фонарик, он осветил пустынное помещение. Опасности не ощущалось, лишь боли что-то вроде удовольствия. И когда из темноты Аркунов выцепил человеческий силуэт, то понял, что это за эмоции. «Радуешься, что опять наломал дров, Мор?» – обратился к нему капитан. Человек в черном костюме стоял напротив него, облокотившись о колонну. На его лице была маска с хищным оскалом. Примерно такие чувства он испытывал в ту самую секунду. «Что-то вроде того», — ответил Мор, пожав плечами, а потом кивнул в сторону. Посветив туда, капитан увидел троих людей, связанных по рукам и ногам. Что самое обидное, Аркунов знал каждого из них. «Твою мать!» — тихо произнес капитан, осознав, что бумажные волокиты теперь прибавятся, а начальство поимеет его так, как только пожелает. «Вот же! Все доказательства здесь!» Прервал его Мор, и мужчина тут же повернулся к нему. «Я собрал все, что вам нужно по этому делу. Надеюсь, с лабораторией в подвале сами разберетесь». «Лаборатории?» – опешил капитан. «Да», – кивнул Мор. «Именно там доктор и готовил свои зелья». «А-а-а». Сперва Аркунов не знал, что и сказать. Если секунду назад он уже мысленно готовился к тому, что ор от высших чинов будет подобен Набату, то сейчас дело кардинально изменилось. За закрытую нарколабораторию ему могут и звездочку накинуть на погоны. Конечно, сперва вызвездят, но потом... И что взамен? Конечно же, он не стал бы капитаном, будь дураком, Мору что-то нужно. Такие щедрые подарки просто так не преподносят». «Власть», — коротко ответил тот. «Нет, мы так не договаривались», — нахмурился Аркунов, а пальцы сами потянулись к табельному. «Мы с вами никак не договаривались», — спокойно отозвался Мор, но при этом капитан ощутил, как от него повеяло холодом и силой. «Да, именно ею. Да такой, что по спине Аркунова пробежались мурашки. Правда, признаваться он не хотел даже самому себе. Я пришел сюда по своей воле», — тем временем продолжал человек в маске. «И хочу навести здесь порядок, раз официальные власти не справляются». «Издеваешься?» — вырвалось у капитана. «Да нам руки связали». «Знаю». Он вновь перебил Аркунова. «Поэтому здесь я. Тот, кто может все исправить и изменить в лучшую сторону». «Что-то слабовато верится в это», — продолжал злиться капитан. «Я и не прошу». Мор пожал плечами. «Просто знаете, что теперь Нижний Таров будет спать спокойнее. По крайней мере, я постараюсь это сделать». Сказав это, он отступил в сторону и растворился в ночной мгле. «Эй!» — капитан ринулся за ним. Но как бы ни пытался его найти, незнакомец пропал. «Да чтоб тебя! Мор!» Наконец остановившись и тяжело вздохнув, Аркунов устало пробормотал. «И хоть бы кто пивом угостил, а не вот это вот все!» «И что мы будем делать дальше?» Игриво поинтересовалась Люда, когда мы вновь оказались вдвоем в номере. Оба в черных облегающих костюмах. Она так вообще сексуальная в таком виде, и я не мог уже сдерживаться. Однако моя красавица и не спешила переходить к откровенным действиям. Вместо этого она поманила меня за собой, передвигаясь к кровати. И когда мы подошли, обняла за плечи и страстно поцеловала. «Ты такой сладкий», – прошептала девушка, отпустив мои губы. «А твое предложение все еще в силе?» «Конечно», – улыбнулся я, чувствуя, что еще немного и взорвусь. «Отлично», – неожиданно для меня воскликнула Люда. И слегка оттолкнув меня, отчего я упала на постель, бросилась к телефону гостиницы. Схватив трубку, повернулась ко мне. «Ты как к мидиям относишься? Я слышала, что здесь подают лучшие в городе». Я слегка опешил от подобного поворота. «Так ты серьезно голодная?» «Ну да», — кивнула она, отчего рыжие локоны упали на лицо. Смахнув их, Смирнова хмыкнула. «А тебе бы только в кровать меня затащить». «Раньше ты была не против». «Я и сейчас не против, но сперва ужин». «Да, видимо, я никогда не пойму женщин». Сергей позвонил мне с самого утра. Признаться, в это время я еще спал, поэтому не сразу понял, о чем он говорит. «Повеселился?» Голос моего бывшего напарника был суровым. «Есть такое», — пробормотал я. «Правда, сперва пришлось полакомиться мидиями. Ты знал, что в этой гостинице...» «Илья, блин», — вырвалось у Сергея. «Ты понимаешь, о чем я? Приезжай в бар, жду тебя через час. И не один я». «Уф», — выдохнул я, положив телефон на тумбу рядом. «Час от часу не легче». «Что-то случилось?» Ко мне повернулась заспанная Люда. «Да», — выдохнул я и невольно улыбнулся. Вид полуобнаженной красотки окончательно согнал с меня сонливость. «Ты не представляешь, какая безумная идея поселилась у меня в голове». «Илья», — рассмеялась она, когда я завис над ней, — «прекрати, дай хотя бы в ванную сходить». «Нет времени, нам дали час, и я боюсь, что не успею. Ты чертовски привлекательна. Дурак». «И снова здравствуйте», — поприветствовал я всех, как только вошел в бар. А там за стойкой разместилось трое человек. С одной стороны, что логично, Аня, ведь она бармен, с другой на высоких стульях Сергей и капитан Аркунов. «Ты всегда на позитиве?» — усмехнулся капитан. «Не могу жить иначе». Я пожал плечами и подошел к ним вместе с Людой. «Зачем нам тогда дана эта возможность?» «Какая?» — не понял он. «Жить!» — усмехнулся я и помог моей любимой взобраться на стул, после чего сел сам. Вот только чуть поерзав, решил, что здесь вести разговор будет неудобно. «Может, переместимся за стол?» Указал на столик у окошка. «Думаю, там мы сможем обсудить все проблемы, которые у вас возникли». «У меня?» Капитан тут же нахмурился. «С чего ты взял, что они у меня есть?» «Господин Аркунов, я добродушно улыбнулся. Вы же умный человек и должны понимать, что это логическое заключение. Ну, не для посиделок с кружкой пива вы меня вызвали, верно?» «Допустим», — хмыкнул он и спустился со стула вслед за остальными. «Знаешь, я тебе даже в чем-то завидую». «Ого, сразу с откровений?» – улыбнулась ему Люда, но в этой улыбке таилось очень многое, и основой там являлось предупреждение. «Только попробуй тронуть моего парня». Признаюсь, мне это льстило. Даже слишком. Как бы не зазнаться. Хотя, я ведь всегда играл на публику, так что немного театральщины и высоко вздернутого носа явно не помешает. «Почему бы и нет?» — пожал плечами капитан и присел на мягкий диванчик к остальным. «Я хочу, чтобы наше общение не сводилось к домыслам и недоговоркам. Я перед вами откровенен. Надеюсь, вы передо мной тоже». «Ох, как стелят!» — мысленно хохотнула Люда. «Но ты на это не поведешься?» «А вот сейчас обидно было. Я стрельнул в нее глазками. Думаешь, я построил свою темную империю, доверяя каждому встречному?» «Какой имперец?» — вновь хмыкнула она, но при этом в ее эмоциях ощущалась гордость. «Ой, секундочку!» — спохватился я и метнулся к барной стойке. Там Аня уже подготовила для нас выпивку. Но ее схватил я, озорно подмигнув своей подруге. Та ничего не сказала, лишь ухмыльнулась, мол, хочешь таскать сам, я не против. А потом я вернулся к нашему столику и поставил пиво перед капитаном. «Угощаю, господин Аркунов. Уверен, вы об этом давно думали».